Глава 6. Максим. «А это тебе, мой сладкий?» Ласково чмокнув меня в щеку, мама показывает на новенький сноуборд с прилепленным красным бантом, одиноко лежащий под напряженной высоченной елкой. Остальные подарки она уже благополучно раздала, а меня, как самого любимого, осчастливила под конец. «Старый можешь выкинуть или оставить для следующих туристов?» Обняв меня за предплечье, маман радостно сияет, повиснув на моей руке. В своем золотом платье с блестками она светится почти так же, как новогодняя ель, и раскрас на лице соответствующий, яркий и кричащий. Иначе мама не умеет. Всегда на нерве и в центре внимания. Тихий семейный очаг — это не про нее. Наверное, поэтому они с отцом зависли в бесконечном конфликте. Заебавшись на работе, она ждет дома тишины, а получает фейерверк эмоций. Результат неутешительный, не устраивает обоих, и каждый выживает как может по отдельности. В любой семье есть проблемы, но то, как мои родители решают свой, — лютый трэш. Я не свихнулся только потому, что обоим было не до меня, и это, наверное, к лучшему. Пришлось быстро повзрослеть. «Супер, мне очень нравится, мам», — благодарю я, приблизившись к елке. Рассматриваю доску со всех сторон, ободряюще киваю. «Хороший инструмент, спасибо. Но старый не выброшу, он счастливый». «Ох уж это прикипание к вещам! С возрастом пройдет», — рассмеявшись, заверяет мама. Две ее подруги загадочно улыбаются. Третья отводит взгляд и вообще старается по возможности на меня не смотреть. Кристина и Вера периодически поглядывают то в мою сторону, то на Сашку, но старшие подруги пока не сдают, за что им отдельная благодарность. Мальцева наверняка жутко злится, что я продинамил ее просьбу и приперся встречать Новый год с собственной матерью. Но, надо отметить, ведет себя естественно, подчеркнуто вежливо. Я тоже пытаюсь лишний раз не палиться и не жрать глазами стройную фигурку в серебристом обтягивающем платье со скромным вырезом на груди. Периодически срываюсь. То точеные ножки взглядом оближу, то на заднице зависну. Хреново, до трясучки невыносимо, но слово держу. Требовала — получи. Не полезу, пока сама знак не подаст. Красивая зараза. Чужая чувствуется, словно моя. И губки, до сих пор припухшие, блестят от помады, манят, напрашиваются, соблазняют. Такие фантазии маньячные пробуждают, что хоть в туалет беги дрочить. Все как в старые добрые времена. Блять, а если секс не поможет? Заклинит, но уже по-взрослому. Мне ж полный пиздец. Помнишь, у тебя в детстве была любимая игрушка? Везде ее с собой таскал, пока я втихаря не выкинула. Мама опускается в ностальгию, возвращая мои мысли туда, где они и должны быть, но почему-то упорно утекают в область ширинки. «Ты про меч Дарта Вейдера?» Без тени смущения улыбаюсь я. У меня их потом целая коллекция была, а «Звездные войны» до сих пор пересматриваю раз в 2-3 года. «Хорошо, что не оттенки серого», — хохотнув, она проходит за стол и садится между Сашей и Верой. «Мальчики такое г... не смотрят», — закатывает глаза Кристина. «Я не против качественной порнушки, но конкретно эту не смотрел». В глазах единственной незамужней маминой подруги загорается интерес. «Надо же, какой шалун!» Кристина подносит к губам бокал с шампанским и задумчиво пробует на вкус. «Как же быстро растут чужие дети!» «Лика, у тебя сногсшибательно красивый сын!» «Полегче, Крис, могу и укусить!» Взяв с блюда канапе на шпажке, шутливо отзывается мама. «Мы все такие тигрицы, когда на наших любимых детенышей всякие взрослые тети посягают!» «У нас с Мальцевой нет детей, нам этого не понять!» Пожимает плечами ее подруга. Перехватываю Сашин взгляд, замечая в ее глазах затаенную боль, которую она быстро прячет. Нахмурившись, приближаюсь к столу и занимаю единственный свободный стул, как раз напротив Мальцевой. Хоть в чем-то сегодня повезло. «А я по своим девчонкам жутко скучаю», — тоскливо произносит рыжеволосая Вера. У нее, кажется, близнецы и муж с особым пристрастием к алкоголю, но выглядит она отлично, совсем немного проигрывая ухоженным подружкам. Веру с дочками мама часто к себе на Рублевку приглашает. Девочки рубятся в игровую приставку, а мамочки смотрят сериалы, пьют и плачут, муссоля подвиги непутевых мужей. Отец в такие дни благополучно сваливает к очередной давалке, чтобы матери было что мусолить. «Верунь, иногда надо и о себе любимой подумать», — назидательным тоном произносит стильная красотка Крис. «Как она затесалась в компанию, ума не приложу». Независимая самодостаточная активистка и лягушка-путешественница с выраженной child-free позицией. При любом удобном случае рубит правду матку, даже когда никто не просит. И не обижается, получив ответку, потому что считает себя умнее других. А Саша моя, она тайно покрытая мраком, самая закрытая из трех. О ней мама вспоминает часто, но без полезных деталей. Живет в ближнем Подмосковье, замужем больше 10 лет, и это, пожалуй, все, что мне известно. «Не вижу никакой проблемы. Дети с бабушкой, муж в запое, а ты с нами, все отлично», — оптимистично подытоживает Кристина. «Скажешь тоже», — Вера залпом осушает бокал. «Но в чем-то ты права». «Я всегда права», — смеется провокаторша. «Мужики исключительно для здоровья. Свободно, как ветер. Живу полной жизнью и не ною». «А кто тут ноет?» — протестует мама. «Я вообще женщина-праздник. Скажи, сын». «Это у отца надо спросить», — отзываюсь я, нанизывая на вилку кусок ветчины и бросая в пустую тарелку. «Он бы не согласился». «Фу, у меня чуть шампанское не скисло», — фыркает женщина-праздник. «Ты всегда на его стороне, грёбаная мужская солидарность. А то, что этот лысеющий бледун о твою мать ноги вытирает, это в порядке вещей?» «Оставь мальчика в покое», — вступается за меня свободная, как ветер. «Вы ему своими разборками всю психику сломаете, а он потом на вашем примере всю жизнь мучиться будет». «Все нормально, Кристин, я не в обиде, привык уже», — успокаиваю доморощенного психолога. «Давайте лучше о вас поговорим». «Умненький какой! Загляденье просто! Ты почему девочку с собой не взял? Послушала бы нас, опыту набралась. Мы плохого не посоветуем, и рекламную акцию всегда, пожалуйста. Захвалим до розовых соплей с радужными пузырями». «С девочками я еще в песочнице завязал», — двусмысленно отвечаю я, взглянув Саше в глаза. Она невозмутимо улыбается, покачивая в пальцах наполненный бокал. «И без рекламных акций неплохо справляюсь». «Угомонись, Крис. Рано ему», — возмущается мама. «Пусть сначала универ закончит, а потом лет через 5 я, глядишь, и созрею для знакомства с будущей невесткой». «Неужели никого еще не приводил?» — искренне удивляется Кристина, тоже скосив глаза на Мальцеву. Саша по большей части помалкивает, отстраненно наблюдая за полемикой подруг. «Забавные они. Вот только ни одной из них на самом деле совершенно не весело». У каждой своя скрытая печаль, и в словах свободолюбивой Кристины тоже чувствуется горечь. «Максим давно отдельно живет. Если и приводит кого-то, я не в курсе», — поморщившись, сообщает мама. «Не, я точно пока не готова к невестке и внукам. Какая из меня бабушка? Сама еще могу родить. Вот разведусь». «Мы эту песню не первый год слушаем», — отмахивается пьяненькая Крис. «Сама подумай, Лик. Кто тебя спрашивать будет?» «Максим у меня с мозгами. С 20 лет себя обеспечивает. Последние 2 года даже за учебу сам платит. У него планы и цели, а тебе лишь бы зубоскалить». «Еще и самостоятельный? Достанется же кому-то такое счастье!» Мечтательно качает головой Кристина. Вера пихает подругу локтем. «Завидуй молча!» Уже по-настоящему злится мама. «Я свое сокровище абы кому не отдам!» «Твое сокровище давно перешагнуло рубеж совершеннолетия, мам!» Сухо бросаю я, отчетливо понимаю, как ее пламенные речи действуют на Сашу. «А как же родительское благословение?» «Рассуждаешь устарелыми понятиями». «А ты, значит, прогрессивный и современный». «Стараюсь идти в ногу со временем», — киваю я. «Может, как наша Кристинка, за открытый брак и свободные отношения?» «Тебе бы это было на руку, да, мам?» По-доброму усмехаюсь. «Но нет, я придерживаюсь традиционных взглядов на семью». «Максим, тебе салат положить?» Засуетившись, предлагает Вера. «Уж очень хочется поухаживать за единственным мужчиной». «Если очень хочется, то можно», — широко улыбаюсь я. «Оливье, Вер». «Мне твои традиционные взгляды нравятся, Максим. Приятно смотреть на правильно мотивированную молодежь. Я бы за тебя одну из своих девчонок смело замуж отдала», — Накладывая салат в мою тарелку, рассуждает Вера. «Столько хватит?» «Да, спасибо. И за предложение тоже. Обещаю рассмотреть, когда твои девчонки подрастут». «Веркины дочки мне и самой нравятся», — неожиданно поддакивает мама. «Ну все, сватовство полным ходом начинается». «Такие невестки любой свекрови на радость. Гены, правда, толиковские смущают». «Да бросьте, он же не всегда таким был. У нас в городке работы нормальной нет. Вот Толя от безделья и пьет». «А ты оправдываешь. Дерется тоже от безысходности?» — подключается к обсуждению Кристина. Вечеринка начинает походить на плохо срежиссированный фарс. Боюсь представить, что последует дальше. Честно, я к такому не готовился. Главное — дожить до того момента, когда они перетрут кости всем своим мужикам и завалятся спать. Тогда наступит мое время, точнее, наше с Сашей. Правда, она еще не в курсе, и поощрительных знаков я от нее пока не дождался. «Девочки, сегодня праздник!» — восклицает Вера. «Ну, хоть у кого-то ума хватило. Мы же договорились, что свои проблемы оставляем в уходящем году». «Олег звонит, я выйду ненадолго», — подает голос Снегурка, резко вставая из-за стола. «Только недолго, Сашунь. Через 40 минут полночь», — взглянув на часы, напоминает мама. «Я быстро», — обещает Мальцева и сбегает на закрытую террасу, плотно прикрывая за собой стеклянную дверь. «Могла бы и при всех поговорить. Вот ее я бы с радостью послушал, а то от откровений остальных у меня уже передоз». Разливая выпустевшие бокалы шампанское, себе обновляю виски, то и дело возвращаясь взглядом к нервно расхаживающему на террасе женскому силуэту. Отчаянная. Даже на плечи ничего не накинула, а там холод собачий. Я лично проверил, когда выходил покурить. «Спасибо, кстати, за абонемент в спа и конфеты. Ты настоящий джентльмен. Никого не оставил без внимания», — продолжает рассыпаться в комплиментах Крис, хитро при этом улыбаясь. «Сашка, правда, без нас успела кайфануть, но мы на нее зла не держим, правда, крошки?» «Сашке простительно», — соглашается крошка мама. «Навострив уши, жду подробностей. Отчасти за этим и пришел. Сама Саша мне ничего не скажет. Любой вопрос о личном сразу в штыки. Что же у нее там за семейная драма? Вариантов может быть бесконечное множество. Муж гуляет, пьет, дерется. Точно не домашний тиран, иначе Сашку сюда одну бы не отпустил». «Взять и пропасть, никому ничего не сказав», — возражает Кристина. «Иногда хочется побыть в одиночестве, но я предпочитаю переживать самые сложные моменты в толпе и, желательно, не на трезвую голову». Мама горько улыбается, поднимая бокал. «А давайте за большую и светлую, пусть хоть у кого-то она случится». «Отличный тост», — поддерживает Вера. «Женщины чокаются, выпивают. Я задумчиво размышляю». «Как думаешь, простит?» Следующий верен вопрос резко выдергивает меня из невеселых мыслей. «Конечно. Пострадает, поплачет и простит. Сашка — добрая душа. Жалостливая, отходчивая». Пожав плечами, мама смотрит на закрытую дверь. «Ну и дура!» — фыркает Кристина. «Бежать надо, пока общих детей нет. Такие не меняются. Лика, тебе ли не знать?» «Сложно все, Крис», — устало выдыхает мама. «Уходить в пустоту при налаженном быте всегда непросто. Да и лет потраченных никто не вернет. Привычка, опять же. Общие воспоминания о первых счастливых годах. Думаешь, я не ухожу, потому что козла своего безумно люблю? Нет, мне себя жалко. Это банальный страх и неуверенность. А счастье смелых любит Анжел. Вот будет своя семья, поймешь». Блять, ну и чушь. Не выдержав, я поднимаюсь со стула, прихватив плед, иду на террасу. «Ты куда?» — бросает вслед мама. «Сейчас вернусь», — отвечая, не оглядываясь. Открыв дверь, уверенно захожу в промерзшее помещение. В два шага оказываюсь возле стоящей ко мне спиной Снегурки и накидываю шерстяной плед на ее трясущиеся плечи. Она дергается, резко оборачиваясь. В глазах слезы, телефона в руках нет. Если этот злоебучий мудак Олег и звонил, то разговор давно закончился и, судя по ее убитому лицу, не на самой приятной ноте. «Вроде взрослая, совсем без головы. Простудиться хочешь?» — мягко говорю я, плотнее укутывая в теплый плед. «Забей, малыш. Никто не стоит твоих слез». «Выйди сейчас же!» — цедит сквозь стучащие зубы, бросая мне за спину нервный взгляд. Совсем заледенела моя Снегурка. Отогревать надо, но нельзя. Мы тут как на ладони, а у мамы с логическим мышлением полный порядок. Минуту потерпи, я сказать кое-что хочу. Убираю руки в карманы и отступаю на шаг. Мне неинтересно, Максим. Я просила тебя не приходить. Я матери обещал. Достав из кармана смятую пачку, прикуриваю последнюю сигарету. Мне только не заливай. Лику сколько угодно можешь дурить, а я тебя насквозь вижу. Сжимая на груди края пледа, она прислоняется к наружной стеклянной стене, максимально увеличивая расстояние между нами. «Колючая ты, Саша», — качнув головой, затягиваюсь я. «Вот и подумай, зачем тебе такой горький и колючий кактус, когда толпа девочек-ромашек вокруг?» «Ты не горькая», — ухмыляюсь я, нагло уставившись на ее губы. Она нервно проводит по ним языком и отворачивается. «Замороченная, да, но это исправимо». «Езжай к друзьям, Максим. Новый год надо встречать с теми, с кем планируешь его провести. Ты тут приключений на одну ночь не найдешь». «Я останусь», — склонив голову, выпускаю в воздух облако сизого дыма. «Ночью дверь не запирай, приду к тебе». «Ты совсем больной?» — вспыхивает Саша, изумленно взглянув мне в лицо. «Не смей. Понял меня?» «Не шуми. Внимание привлекаешь». Раздвигая губы в непринужденной улыбке. «Я не за тем, что ты подумала. Подарок тебе купил. Тут не подаришь, а на второе свидание ты вряд ли согласишься». «Вот кто тебя просил? Не нужны мне никакие подарки!» «А я хочу». Улыбаюсь шире и, развернувшись, открываю дверь. «Пошли, Саш. Самое время загадывать желания».